Утром Берсенев встал рано, и я тут же проснулась, почувствовав, что его нет рядом. «Ты где?» — крикнула, получилось испуганно, что меня само разозлило. «Тут неподалеку», — ответил Сергей Львович, появляясь из ванной. Полночи не спала и проснулась в такую рань. Он собирался бриться, судя по мыльной пене на лице. Я спросила: «Ты-то чего вскочил? У меня есть дело. А ты можешь наслаждаться сном до самого обеда. Хочешь, приготовлю завтрак?» «Чувствую, ты взялась за меня всерьез», — засмеялся он, возвращаясь в ванную. «Готовь, если спать не хочешь. Яичница подойдет?» «Креатив на троечку. Так тебе мужика в ЗАГС не загнать. Сырники, блинчики, каша». «Я оценил твой душевный порыв. Сгодится яичница, кофе я сам приготовлю. Прости, милая, но в смысле кофе ты безнадежна. Обещаю справиться. Я способная ученица». «Это да». Он появился в кухне с полотенцем в руке, накинул мне его на плечи, притянул к себе и поцеловал. «Что у тебя за дело?» — спросила я без нажима. «Хочу проверить, чем заняты парни из охраны Севастьянова». «Тогда мне следует тебе помочь. Их ведь двое. За одним присмотришь ты, за другим я». «Должен предупредить. Это совсем не увлекательное занятие». «Ага. Особенно, когда тебя нет рядом. Но я готова на жертвы». «Ты потрясающая женщина». Он сварил кофе, а я приготовила завтрак. «Нашел их адреса?» — спросила я. Он кивнул. «Кого предпочитаешь, Суханова или Редина?» «Вряд ли кто из них мне понравится, так что выбор за тобой. Мне понадобится машина, надо будет ко мне заехать». «Заедем. Надеюсь, в это прекрасное субботнее утро они никуда не торопятся». Через 40 минут мы уже были возле моего дома. «Адреса и фотографии я сбросил на почту», — сказал Берсенев, останавливая машину на въезде во двор. «Живут они довольно далеко друг от друга. Мой Суханов, твой Редин. Если он появится, звонишь мне. Сразу за ним не бросайся, немного выжди и держись на расстоянии. Из машины ни при каких обстоятельствах не выходи». Кивнув, я отправилась к своей Ауди и вскоре покинула двор. Некоторое время Берсенев ехал за мной, потом по сигналю свернул. Редин жил в новостройке на Луначарского. По табличкам с номерами квартир над дверью я нашла нужный подъезд и припарковалась в глубине двора. Через час стало ясно. Берсенев прав. Подобное занятие увлекательным не назовешь. Субботнее утро, двор пуст, никто не спешил покинуть дом, большинство его обитателей, должно быть, еще крепко спали. Если честно, я и сама едва не уснула, сказывалась бессонная ночь. Очень хотелось позвонить Берсеневу, но мысль о том, что это может его рассердить, останавливала. Включив радио, я таращилась на дверь подъезда, думая о том, что, скорее всего, Редина так и не увижу. Он вполне возможно уехал из города. И тут он появился. То есть поначалу я вовсе не была уверена, что это он. Но, увидев молодого мужчину, насторожилась. Он прошел совсем рядом, я успела сползти вниз по сиденью, однако его лицо хорошо рассмотрела. Пока я набирала номер Берсенева, Редин сел в стоящий неподалеку Volkswagen. Номера другие, но машина, скорее всего, та самая, на которой он был с дружком во время нападения. Он завел машину, вышел, закурил и немного потоптался рядом. Физиономия выглядела помятой. «Он вышел из дома», — зашептала я, когда Берсенев ответил. «Отлично. Держись от него на расстоянии, мобильный не отключай, комментируй каждое свое действие». Докурив сигарету, Редин вновь устроился за рулем и выехал со двора. С трудом сдерживая нетерпение, я досчитала до 100 и поехала за ним. «Мы на проспекте», — включив громкую связь, сообщила я. Следуя на расстоянии за Volkswagen, я вскоре оказалась на улице Алябьева, и тут Берсенев сказал: «Все, я его вижу». А вслед за этим я заметила машину Сергея, она выехала из переулка. «Держись за мной», — приказал он. Пропустив его вперед, я вздохнула с облегчением. Он-то Редина точно не проворонит. Между тем мы оказались на окраине города. Здесь движение интенсивностью похвастать не могло. Я вновь забеспокоилась. По моему мнению, Берсенев держался от Volkswagen слишком далеко. Редин свернул в переулок, Сергей Львович остановил машину и дальше пошел пешком. Только тогда я обратила внимание на знак «Тупик». Припарковалась позади БМВ Берсенева и открыла окно, ожидая его. Он позвонил минут через 10. «Спрячь свою тачку, там напротив подворотня». А начала я, но он уже отключился. Машина ее перегнала. Через несколько минут после этого по дороге проехал седан синего цвета. Определить марку я не успела, а вскоре в подворотне появился Берсенев. «Где Редин?» — спросила я, когда он сел со мной рядом. «Вошел в 32-й дом, последний в переулке. Думаю, Павел там». «Мало ли, к кому он мог приехать», — начала я. «Он прибыл на смену Суханову. Тот вышел из дома через 15 минут после того, как приехал Редин. Они либо охраняют родственника, либо держат здесь принудительно. Местечко подходящее. Частный дом на отшибе, в двух соседних, похоже, никто не живет». «Что будем делать?» — спросила я. «Пока не знаю. Немного понаблюдаем. Пошли». Покинув подворотню, мы некоторое время двигались параллельно переулку. Свернули и, миновав полуразвалившийся сарай, а также сооружение из красного кирпича, видимо, под станцию, вскоре оказались на пустыре. Фасад 32-го дома выходил в переулок, отсюда до него расстояние приличное. Вдоль покосившегося забора мы прошли к соседнему дому, судя по его виду, давно нежилому, и поднялись на крыльцо. Теперь вести наблюдение можно было с комфортом, не привлекая к себе внимания. 32-й дом тоже казался нежилым. Шторы на окнах плотно задернуты, но, видно, висели так давно, что посерели от пыли. Взгляд Берсенева возвращался к подстанции, точно его что-то по непонятной причине беспокоило. Хотя это скорее мои фантазии. Сидя на ступеньках крыльца рядом с Сергеем, я прижалась к его плечу, а он жевал сорванную травинку, наблюдая за домом. Несмотря на кажущуюся заброшенность, тропинка к нему натоптана, калитка закрыта, и забор не покосился. Машину, на которую приехал Редин, загнали во двор, наверное, подальше от досужих глаз. Хотя в этой части переулка жизнь уж точно ключом не била. Не знаю, как укрытие, но место, где можно довольно долго держать пленника, безусловно, подходящее. Кому понадобилось заточать родственника? Ясно, что Редин с Сухановым действуют не по собственной инициативе. Они работают на Севастьянова, но Павел зачем-то общался с одним из них до своего исчезновения, вызвав недоумение Рыжего. Вот только добровольно общался или нет? Тут я подумала. Нечего в одиночку голову ломать. Лучше все это обсудить с Берсеневым. Но не успела. Дверь 32-го дома распахнулась, и появился Редин. Я обратила внимание. Дверь он запирать не стал, что довольно странно, если в доме пленник. Открыл ворота, и я спросила. «Бежим к машине?» «Лучше в дом заглянем», — отозвался Сергей. Редин уехал, и мы, дождавшись, когда его машина скроется за поворотом, подошли к 32-му дому со стороны двора, захламленного и грязного. Сюда выходило окно террасы. На том месте, где когда-то была форточка, теперь просто дыра, заткнутая старой подушкой. Рядом низкая дверь. Она оказалась заперта изнутри. Никакого замка с этой стороны мы не обнаружили. «Я смогу влезть в форточку», — шепнула я, — «если ты меня подсадишь». Берсенев взял ящик, валяющийся неподалеку, приставил к окну, вытащил подушку и подхватил меня на руки. «Надеюсь, рама выдержит», — запоздало подумала я и, опираясь ногой на руки Берсенева, полезла внутрь. К счастью, девушка гибкая. Самой большой проблемой оказалось не влезть в дом, а сделать это бесшумно. С той стороны подоконник был довольно широким, что задачу значительно облегчило. Аккуратно спустившись, я огляделась. Этот закуток использовали как кладовку для всякого хлама. Прошмыгнув к двери, выходящей во двор, я убедилась, она заперта на щеколду. Открыла ее и с облегчением вздохнула, увидев Берсенева. Он приложил палец к губам и указал за свою спину, что означало «помалкивай и следуй за мной». Немного постоял, прислушиваясь, а потом зашагал к двери, которая, как оказалось, вела в кухню. Дверь была не заперта. Мы вошли и увидели Павла. Стоя спиной к нам, он что-то жарил на допотопной двухконфорочной газовой плите. весело насвистывая в фартуке поверх спортивного костюма и мохнатых тапочках, выглядел счастливым пенсионером. Берсенев заглянул в распахнутую настежь дверь, она вела в переднюю часть дома. Павел на его передвижение никак не реагировал. Тут я заметила в его ушах наушники и удивляться внезапной глухоте перестала. Берсенев их заметил гораздо раньше, вот и смог осмотреть дом. Подошел к Павлу, почти вплотную выдернул наушники и сказал: «Бог в помощь!» Тот смешно подпрыгнул, хватаясь за сердце. «Вы кто?» — спросил испуганно и в этот момент заметил меня. «Алла, ты почему здесь? Что вообще происходит?» Вот и я задаюсь тем же вопросом. «Ты утонул или нет?» «Я все объясню», — сказал он, глаза нервно забегали. Ясное дело, он был занят совсем обратным. Придумывал, как бы ничего не объяснять. «Безутешная вдова в курсе вашего внезапного воскрешения?» — спросил Берсенев, а я подумала. Что, если сестра действительно обо всем знала? Такое трудно представить. «Алла, кто этот человек?» Попробовал возмутиться Павел, но получилось довольно жалко. Берсенев ткнул его кулаком в бок, и он согнулся пополам, сдавленно охнув. «Редин надолго уехал?» — спросил Сергей. «Не знаю». От следующего удара он взвизгнул и, судя по всему, начал подумывать о сотрудничестве, потому что ответил: «На час, максимум полтора». «Отлично. У нас есть время побеседовать». Берсенев запер дверь, ключ, торчащий в замке, убрал в карман и подтолкнул Павла в сторону комнаты, сказав: «Газ не забудь выключить». Мы оказались в передней, шторы на окнах плотно задернуты, оттого здесь горел свет. Вдоль стен — старая мебель. Сергей Львович устроился на диване, Павел в кресле напротив, а я в кресле между ними. «Слушаем. Очень внимательно», — кивнул Берсенев. «Я оказался в очень трудной ситуации». Вроде бы, обращаясь исключительно ко мне, начал Павел. «И мне пришлось... Другого выхода я не видел». «Это все лирика», — перебил Сергей Львович. «Переходим к главному. У меня долги», — скороговоркой выпалил Павел. «Мне угрожали, и моей семье тоже. Кому-то задолжал. Севастьянову. Берусь уладить все проблемы одним звонком». Берсенев достал мобильный, а родственник заволновался. «Нет, нет, другое, другие люди». Вчера полицейские обнаружили 3 трупа неподалеку от приюта рыбака, где ты работал 9 лет назад. Расскажи нам об этом. Слова Берсенева произвели такое впечатление, что родственник лишился дара речи и теперь сидел с выпученными глазами, беззвучно шевеля губами. «Эй!» — позвал Сергей. — Пора возвращаться в этот мир. — «Какие трупы?» — заикаясь, пробормотал Павел. — «Вы что, с ума сошли?» — «Ну, если тебе о них ничего не известно», — вздохнула я, — «тогда беспокоиться нечего. Я звоню сестре в полицию, люди сбились с ног и ищут тебя». — «Подожди!» — взмолился он. — «Не надо никому звонить. Мы же не чужие, ты просто обязана мне помочь. Ради сестры, ради Сашки!» «Ты ради них уж точно расстарайся», — серьезно сказала я. Берсенев едва заметно усмехнулся, а Павел спросил: «Кто этот человек?» «Мой друг», — пожала плечами я. «Он мне помогал в поисках». «Каких поисках?» «Твоих. Ты внезапно нас покинул. Я же сказал, обстоятельства сложились так, что...» «Кто убил твоих дружков?» — лениво поинтересовался Берсенев. «Тех самых, с которыми ты работал в приюте рыбака». «Вы это знаете», — нахмурился Павел. Данное открытие его совсем не радовало. «Мы столько успели раскопать, что тебя уже впору закапывать», — заверил Берсенев. «Каяться нам будешь? Или полиции?» «В чем я, по-вашему, должен каяться?» — возмутился он. «Поехали!» — поднимаясь, сказал Сергей, двинул ему кулаком в ухо, а потом ухватил за шиворот. «Алла!» — вновь заверещал родственник. «Добавь ему еще и от меня, от сестры и от дочки». Сергей Львович просьбу выполнил, теперь Павел уже рыдал. Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь его бил. Новый опыт оказался весьма чувствительным, а главное — болезненным. «Расскажи мне о Кассандре», — ласково попросил Сергей. «И без наводящих вопросов. Нервы у меня практически на пределе. Кто из вас ее убил?» «Это не я!» — отчаянно закричал Павел. «Принимается», — кивнул Сергей. «Далее, подробно и без вранья. Оно наказуемо». «На том свете Господь. Здесь я. И еще вопрос, где будет хуже». «Мы ее не убивали», — сказал Павел. Эти слова словно открыли невидимые шлюзы. Он говорил и говорил, должно быть, разом почувствовав облегчение. «Она приезжала иногда, раз в неделю или реже. Дома у нее был любовник. Мы его никогда не видели, да и не хотели, если честно. Не наше это дело. Она приезжала, останавливалась в доме, что ближе к озеру. И мы узнавали об этом только когда видели свет в окнах. В тот вечер мы напились. Если честно, пили мы много. Федотов помешался на самогоноварении, на всех этих хреновухах, можжевеловках и прочем. Настоящий маньяк. Когда рыбаков на базе не было, заняться там, собственно, нечем. Вот у нас крыша и ехала. В общем, мы напились так, что впоследствии никто из нас ничего не помнил. Меня разбудил Федотов. Его так трясло, что сначала я ничего не понял. Он повторял: «Идем, идем», и я пошел за ним. В столовой уже были Петька и Арсений, оба зеленые. Я-то сначала думал с перепоя, пока я ее не увидел, Кассандру. Она лежала на полу за диваном, подол задран к самому лицу, ноги раздвинуты, грудь разворочена выстрелом. Ужас. Мы не могли взять в толк, что произошло. Никто из нас не сомневался, мы ее не трогали. С какой стати? Но кто бы нам поверил? Тем более, что о той ночи ни у кого воспоминаний не осталось. Полный провал в памяти. То ли так упились, то ли нам в самогон чего-то подсыпали. Подсыпал убийца, ведь кто-то ее убил. И мы решили, это ее любовник. А кто еще? Но его найти надо, а мы тут рядом. Станет полиция разбираться или нет? Большой вопрос. И вы решили ее прикопать потихой. А у нас был выбор. Федотов, когда немного пришел в себя, ружье проверил. Ружье, как положено, держал в сейфе, но ключ висел на крючке рядом. У нас же все свои. Войти в дом мог кто угодно. Так вот, из федотовского ружья ее и застрелили. Оно под столом валялось. Подстава да такая, что нам одна дорога — в тюрьму. Федотов и предложил ее зарыть, ружье почистить, выскоблить все. И в нашем доме, и в том, где она останавливалась. Там, кстати, все аккуратненько выглядело. Постель разобрана. Вещички на вешалке висят, вещи мы собрали, тело спрятали под старыми лодками и принялись все отмывать. Целый день драили, очень боялись, что хозяин явится или кто-то из рыбаков. Но нам повезло. Вечером загрузили труп в тачку и пошли к чертовому оврагу. Федотов сказал, надежнее места нет. Туда без дела не ходят, машины у нас не было. С этой чертовой тачкой намучились. От дороги Кассандру в старом одеяле несли. Вырыли могилу. «И тут появились ребятишки из лагеря», — подсказал Берсенев. Павел дернулся, как от удара. «Ребятишки? Парень с девкой. В темноте разве поймешь, сколько им лет? Они за нами следили, небось видели, как мы с тачкой по дороге шли. Их Петька засек. Ветка хрустнула. Эти двое испугались и бежать. И он за ними с лопатой. Парня ударил, девка орать принялась. Ее Сенька придушил. Просто хотел, чтобы заткнулась. Мы были в шоке, понимаете? Никто и опомниться не успел, как все это произошло. Ни Петька, ни Арсений, ни мы с Федотовым. Федотов вообще сказал, в полицию звонить надо, но я его отговорил. Боялся, что эти двое его чего доброго убьют. А затем и меня. Закопали всех троих поглубже, дерн на место вернули. Максим в таких делах мастер. Потом опять напились. Я даже повеситься хотел, так тошно стало. Но когда школьников искать принялись, никто из нас о полиции уже не думал, а только о том, как бы не засыпаться. Пошли добровольцами на поиски. Взяли себе тот самый участок. Зуб на зуб от страха не попадал. Но все обошлось. Нам и вопросов-то особо не задавали. Спросили просто, не видели ли ребят возле базы. А через несколько дней явился Никольский. И давай сестре расспрашивать. Участковый стал наведываться, в общем, не знаю, как я все это выдержал. Не спал, не ел, все ждал, что вот-вот за нами явится. Но никто не явился. Лето кончилось, я уволился, началась привычная студенческая жизнь. И все понемногу на свои места встало. Но я и врагу не пожелаю пережить то, что я пережил. Я не сделал ничего плохого и никого не убивал. Мне просто не повезло. Года три я спать спокойно не мог. Потом все понемногу улеглось, почти забылось. Пока я Федотова не встретил. На рынке. Поехал Сашке фруктов купить, а он идет мне навстречу. Рожа такая, что краши в гроб кладут. Видно, что пьет по-черному. Я надеялся, он меня не заметит. Какое там? Пошли пиво выпить. И он сразу начал. Они мне каждую ночь снятся. Я стал уговаривать. Не мы их убили и все такое. Он вроде согласился. Но прежние страхи ко мне сразу вернулись. И ты решил дружка утопить. Вы что? Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я охотно поверю. Согласился Сергей Львович. Если ты назовешь убедительную причину, по которой кто-то мог желать вашей кончины. Разумеется, это убийца Кассандры. Разве не ясно? А чего он вдруг решил от твоих дружков избавиться? Через столько-то лет. Какой ему резон, если все так удачно сложилось? Вы за ним почистили, труп убрали, а тут откровенный риск. Вдруг, да и обратят внимание на связь между вами, что, собственно, и произошло. И то старое дело вновь всплывет. «Откуда мне знать, что в голове убийца?» — разозлился Павел. «Сдам-ка я тебе ментам», — вздохнул Берсеньев. «Пусть они с тобой возятся. Ни малейшего желания помогать человеку, который врет на каждом шагу». «Я не вру. Я понятия не имею». «Картинка не складывается, дорогой друг». «И почти что родственник», — заметил Сергей Львович. «А если не складывается, значит, ты лапшу развешиваешь, то есть искажаешь факты. Так звучит, безусловно, интеллигентнее. Ты, придурок, решил его шантажировать?» Вдруг рявкнул Берсеньев. «Да так, что и Павел, и даже я подскочили, одновременно втянув голову в плечи». «Мы...» — заикаясь, начал он. «Мы думали, Кассандру убил любовник. Что-то не поделили и...» Он нас подставил, но потом... Фирма, где я работал, нуждается в инвестициях, и Севастьянов проявил к этому интерес. Мы пару раз обедали вместе. Речь зашла о наших бизнесменах, в том числе и о Геращенко. И Севастьянов сказал, этот хмырь на что угодно способен. Завалил жену, и ему это с рук сошло. И я подумал, вот решение проблемы, заставить Геращенко раскошелиться и уехать за границу, чтоб не бояться. Что Федотов побежит в полицию каяться. Я отправил Геращенко письмо, сообщил, что знаю об убийстве и знаю, где захоронено тело. Советовал позвонить, чтобы договориться. Симкой обзавелся незарегистрированный. Но страх, что Геращенко окажется умнее и тебя пристрелит в момент передачи денег, заставил тебя обратиться к людям Севастьянова. Они уголовники, как и их хозяин, и подобные дела им не в диковинку. Я обещал им 20%. Только особого толка от них нет. Геращенко на письмо не прореагировал. Я написал еще одно, упомянув приют рыбака, чтоб он не сомневался. Это не шутки. И вскоре выяснилось, что бывшие приятели стали жертвами несчастных случаев, принявших размах эпидемии. Да, я понял, этот гад догадался, автор письма кто-то из нас, а может и мы все. И ты решил скончаться заблаговременно. «А что мне оставалось?» «Ты как дальше думал жить?» — спросила я. «Втрое увеличить сумму, получить деньги, разжиться липовым паспортом и свалить?» Вместо Павла ответил Берсеньев. «У Редина с Сухановым аппетиты тоже возросли?» «От этих идиотов толку немного, но...» «А Полина с Сашкой?» — спросила я. «А мать?» «При чем здесь это?» — возмутился он. «Я бы сообщил им позднее». «Ты был в своей квартире уже после исчезновения?» «Был», — ответил он весьма неохотно. «На сестру твой дружок напал?» «Господи, да у меня просто не было выбора! Я нашел паспорт давно, какой-то мужик потерял, и оставил его у себя. Сначала лень было отвезти его по месту прописки, потом просто забыл. А тут вспомнил и подумал, что паспорт мог бы пригодиться. Дождался, когда все из квартиры уйдут, и пошел. И только потом о камере подумал. Пришлось этим звонить. Но я предупредил, чтобы с Полиной обошлись максимально корректно. «Вот ведь сволочь!» — подивилась я. «Поехали в полицию!» Я поднялась, Берсеньев кивнул. «Слово дам и закон». «Вы не можете так со мной поступить! Если Геращенко узнает, Это страшный человек, он убьет меня, вы же понимаете!» «Сестра тебя уже практически похоронила», — пожала плечами я. «А мне чего расстраиваться? Убьют? Так тому и быть». К такому повороту Павел был не готов. И когда Берсенев поволок его к двери, сначала взывал к родственным чувствам. Сашка без отца и прочее в том же духе. Потом стал предлагать Берсеневу деньги. Начал с 20% и быстро дошел до 50%. Добился только одного. Отправляться в полицию ему предстояло в чем был, то есть в переднике и мохнатых тапочках. Берсенев распахнул входную дверь, готовясь выставить его на крыльцо, но вдруг вместо этого швырнул на пол, а потом втащил в дом. В догадках я терялась недолго, сообразив, что дверной косяк обзавелся дырой не просто так. Это след от пули. Павел верещал, лежа на полу и держась за ухо. Я-то думала, его слегка задело. Оказалось, обошлось. Это меня скорее расстроило. Лишись родственника уха, я бы не возражала. За то время, что я размышляла на этот счет, Берсенев успел захлопнуть дверь и подхватить Павла за шиворот, крикнув: «Во двор, быстро! У нас пара минут, пока он будет менять позицию». Павел заметно оживился, услышав это, и теперь несся без посторонней помощи. Мы покинули дом и вскоре вышли на соседнюю улицу. Укрылись в подворотне, и я сказала: «Будем пробираться к машине». Сергей покачал головой: «Опасно. Лучше вызвать такси». И стал звонить. «Что это было?» Полез ко мне Павел. Передник он снял и бросил под ноги, с печалью взглянул на тапочки, но избавляться от них не стал. «В меня стреляли, да? Вы же видели, в меня стреляли!» «Как он меня нашел? Это вы сообщили?» «Не трынди», — перебил Берсенев, убирая мобильный. «У тебя теперь один выход. Явка с повинной. За сотрудничество со следствием выторгуешь себе послабление. Повезет, вообще пойдешь свидетелем. По крайней мере, тебя будут охранять и не позволят придушить в первый же день». «Вы в своем уме? По-вашему, я должен добровольно отправиться в тюрьму?» «Ну, это как тебе больше нравится. Можно и на кладбище». Геращенко подошел к идее избавиться от шантажиста со всей серьезностью. На него профессионал работает. Есть заказ, значит, его выполнят. Вот как-то так. Когда подъехало такси, родственник, чертыхаясь, первым полез в машину, устроившись на заднем сиденье подальше от окна. Берсенев сел впереди, а я за его спиной. Были вопросы, не дающие покоя, и я, перегнувшись к нему, зашептала на ухо: «Как ты догадался?» «Увидел. Оптика на солнце блеснула». «Стреляли с крыши подстанции?» 5 с плюсом, милая». «Тебе она сразу не понравилась». «А ты наблюдательна», — улыбнулся он. «У меня был еще вопрос. Откуда у нормального человека привычка между делом отмечать удобную позицию для стрелка?» Но задавать его я не стал. Скорее всего, Берсенев ответил бы что-нибудь в своем обычном духе. «В бизнесе без таких знаний беда», или объявил бы себя любителем боевиков. Но на душе стало пакостно. Точно холодная змея свернулась клубком где-то в районе сердца. Однако вскоре мне уже было не до душевных переживаний. Мы подъехали к отделению полиции неподалеку от дома Павла. Он предпринял попытку смыться, весьма неудачную, учитывая, что далеко не убежал, и в отделение входил, тряся головой, и с изумлением озираясь, точно гадая, где он и по какой надобности. «В человека только что стреляли», — заявила дежурному в надежде, что подобное сообщение настроит его на серьезный лад, и он отнесется к нам с повышенным вниманием. Не тут-то было. Он принялся лениво переспрашивать, всем своим видом давая понять, потакать чужим глупостям тут никто не намерен. Берсенев, кстати, пасся возле входной двери и никакого участия в беседе не принимал. «Павел Александрович хочет сделать заявление по поводу трупов, обнаруженных вчера в клепиках», — добавила я. Павел побледнел, а вот дежурный скорее обиделся. Но тот взгляд его упал на прикрепленный к стене листок в компании подобных, на котором прямо над фотографией Павла крупными буквами было написано «Розыск». Дежурный сфокусировался на листке, затем посмотрел на Павла и потянулся к телефонной трубке. После этого мы стали объектом живейшего интереса. Сначала появился один офицер, потом другой, потом нас развели по кабинетам, а через час я уже почти жалела, что явилась сюда. Вопросов становилось все больше, и подозрений у полицейских тоже, по крайней мере, сложилось впечатление, что меня подозревают во всех смертных грехах. Во время этой затяжной беседы я неоднократно ловила себя на мысли, что весьма неохотно говорю о Берсеньеве, то есть он в моем рассказе присутствует минимально. Приятель, который мне помогал в основном как личный водитель. Была бы такая возможность, я бы и вовсе о нем не упомянула. И это наводило на размышления. Закончив уже в третий раз историю своего расследования, я поняла. Еще немного, и свалюсь со стула, так меня это вымотало. Но тут внезапно все кончилось. Следователь попросил подписать бумаги и сказал: «Что ж, я вас не задерживаю». Последнее слово прозвучало небесной музыкой. Оказавшись в коридоре, я огляделась в поисках Сергея, но его не обнаружила. Я бы нисколько не удивилась, узнав, что он тихо смылся, не желая общаться с полицией. Но дежурный, увидев меня, сказал: «Ваш спутник освободился раньше. Просил позвонить, когда вы закончите». Я вышла из отделения, набрала номер сестры, но почти сразу его сбросила. Говорить с ней сейчас я была не готова. И позвонила Берсеньеву. «Вновь на свободе?» — весело осведомился он. «Минут через 20 подъеду». Я ждала, устроившись на скамейке, с неприятным чувством, что судьба вновь преподносит сюрприз, без которого я вполне бы обошлась. Наконец подъехал Берсеньев. Я села в машину, и он сказал: «Святая обязанность гражданина часто выходит ему боком». «С этим не поспоришь. Как тебе удалось так быстро от них отделаться?» «Сам удивляюсь, но рад безмерно. За сэкономленное время успел много чего сделать. Вернул в прокат БМВ и ключи от дома его владельцу. Ну и предупредил своего несостоявшегося компаньона, что наши пути, увы, разошлись». «Ты уезжаешь?» Не в силах скрыть дрожь в голосе, спросила я. Успев подумать, предчувствие не обмануло. «Когда?» «Днем раньше, днем позже. Какая разница? Отвезти тебя домой?» Это было неожиданно. Не то, что он меня бросит, а то, что сделает это вот так. Сообщит между делом, ничего не объясняя. Впрочем, что тут объяснять? Надо бы сцепить зубы и молчать. Но я спросила: «Мы увидимся?» «Я имею в виду, вряд ли». «Спасибо, что ничего не обещаешь», — кивнула я. «О, об этом можешь не беспокоиться», — засмеялся он. Теперь было трудно представить, что всего несколько часов назад он был нежным, страстным. Равнодушие и желание поскорее уехать — вот и все. Еще одна из масок, которую он меняет с легкостью. За ними его настоящего не разглядишь. Я бы хотела разозлиться, заорать, наговорить ему гадостей, но на это не было сил. Так утопающий идет на дно, смирившись с тем, что на поверхность ему уже не подняться. «Сестре звонила?» — спросил Берсеньев. «Нет. Собираюсь силами. Хочешь совет? О своей роли особо не распространяйся. Женщины — существа загадочные, кинется мужа спасать, а ты окажешься виноватой. В том-то все и дело, что кинется. А этот гад хотел смыться, бросив ее с ребенком. Пусть сами разбираются». «Ну что ж, мы въехали во двор». Он кивком указал на мою машину. «Тачку на эвакуаторе доставили». «Спасибо». «Старался». «Человек, который стрелял в Павла, как думаешь, его найдут?» «Если смогут прижать Геращенко, шансы неплохие, но прижать его будет нелегко. Конечно, теперь есть труп Кассандры, но прошло 9 лет. Сам он никого не убивал. Доказать его связь с кем-то из погибших мужчин сложно, тем более что речь вроде бы шла о несчастных случаях. В дело вступают адвокаты и прокуроры, а там как карта ляжет. В любом случае ловить киллера — затея опасная, а главное — неблагодарная. Думаю, сегодня ты убедилась. Ждать грамоты с именными часами довольно наивно». «Значит, мы так и не узнаем?» «Ты нашла Павла?» — перебил он. «Вроде бы это было основной задачей — выяснить, что с ним случилось». «У меня еще 2 киллера на подходе», — пошутила я. А на самом деле хотела сказать: «Не бросай меня». Но какой в этом смысл? Если они до сих пор не появились, вряд ли их следует ждать. Особенно сейчас, при повышенном внимании к тебе полиции. «Да я так сказала. А вдруг тебе захочется еще немного поиграть в сыщика?» «Мне быстро все надоедает», — улыбнулся он. Я кивнула и сказала: «Пока». и поспешила выйти из машины, чтобы не наговорить глупости или, не дай бог, не разреветься. Вошла в подъезд, ни разу не оглянувшись, и на это ушли все силы. Я опустилась на ступеньку, уткнулась лбом в колени и сидела, пока не услышала, как заработал лифт. Не хватает, чтобы меня застали в таком виде. Поднявшись по лестнице и потоптавшись немного в нерешительности, направилась к квартире Олега. Позвонила, очень надеясь, что он окажется дома. Дверь распахнулась, и я вздохнула с облегчением. «Привет», — обрадовался сосед. «Я уж думал, ты куда-то уехала, беспокоился». Но не позвонил, не хотел быть навязчивым. «Проходи, очень рад тебя видеть». Сбросив обувь, я прошла в комнату, села в кресло. «Хочешь кофе?» — спросил он. «Не откажусь. Давай я сама». «Сиди, я приготовлю. Тебе покрепче», — крикнул он из кухни. «Нет, боюсь, полночи спать не буду». Олег вернулся с двумя чашками кофе, сделал глоток, приглядываясь ко мне, и спросил. «Что случилось?» Нашелся муж моей сестры. «Живой?» «Живой. Но теперь, думаю, лучше бы мертвый. Я рассказала ему о причине исчезновения Павла, а думала о Берсеньеве. Когда он уедет? Сегодня, завтра? Или еще немножко задержится? Возможно, будет совсем рядом, а я даже не узнаю. Я могу ему позвонить?» «Наверное, могу. Вот только что скажу. Привет, как дела?» «Ну и что хотя бы это?» «Вполне естественно поинтересоваться, где он. Мы ведь вроде бы друзья. На самом деле мы никто. Просто несколько раз занимались любовью. И это не повод, чтобы звонить». «Алла, да не расстраивайся ты так», — услышала я и поняла, что реву. «Может, и хорошо, что сестра узнает, что он за гусь. Успеет еще свою жизнь устроить». «Да, конечно», — кивнула я. В этот момент я услышала шум, точно кто-то возился в кладовке. «Что это?» — спросил Олег. «Соседи, наверное». Звук вновь повторился, я сказала. «Такое впечатление, что в кладовке собака. Кстати, подумывал завести. У друга лабрадор. По-моему, они симпатичные. Мне тоже нравится. Можно мне еще кофе?» «Конечно». «Ты не беспокойся, я сама». Взяв чашку, я прошла в кухню и принялась шарить по шкафам. «Где у тебя кофе?» «В ящике, справа от мойки». «Может, приготовить тебе чаю? Захвати стакан воды». Я взяла банку кофе, потянулась за чайником, и тут явилась мысль. Банка стояла на верхней полке. Олег бы не смог ее достать, сидя в коляске. Косясь в сторону комнаты, я вновь заглянула в шкаф в надежде увидеть еще одну упаковку кофе, которой воспользовался сосед. Песок в дозаторе, чай. Банка стояла на верхней полке, и он смог ее достать. Я обшарила взглядом кухню в поисках второй банки, быстро проверила шкафы, пора было возвращаться. Моя задержка выглядела подозрительно. Взяв чашку и стакан с водой, я вернулась в комнату. Олег взглянул на меня и улыбнулся. Берсеньев говорил, инвалид в коляске — отличное прикрытие. Кому придет в голову подозревать человека, не способного передвигаться самостоятельно? Ему проще вызвать эмпатию, и даже познакомиться проще, достаточно обратиться с просьбой о помощи. Он мог наблюдать за моими перемещениями, попасть в мою квартиру тоже мог. Для Келлера это вряд ли проблема, а еще оставить в квартире следы чужого присутствия и предложить свою помощь, чтобы нервная девица прониклась к нему доверием и рассказала всю подноготную, что я, собственно, и сделала. Одно утешает. Ничего толкового он так и не услышал, потому что о его собрате по профессии я ничего не знаю. И о Берсеньеве я промолчала. Мысленно усмехнулась я. «О чем задумалась?» — спросил Олег. «Надо звонить сестре. Все никак не могу решиться». «Может, будет лучше, если ей сначала менты позвонят? Сообщат, что муж нашелся. Ты не могла бы окно открыть?» — попросил он. «Что-то душновато». Я кивнула, прошла к окну, приоткрыла фрамугу и вернулась в кресло. «Как складываются твои отношения с молодым человеком?» «С Ильей?» «Никак. Он не звонил, я тоже». «Илья видел меня с Берсеньевым, даже пытался следить. И после этого не звонил ни разу, наверное, обиделся». Мысли вдруг стали вязкими. Я сделала последний глоток кофе, попыталась поставить чашку на стол, но она выскользнула из рук. Голова внезапно отяжелела. «Что со мной?» — успела подумать я, скатываясь в беспамятство, но успела увидеть, как Олег поднялся с кресла и шагнул ко мне. Звуки возвращались постепенно. Крик, отдаленный, словно со дна колодца, потом все ближе, ближе. Человек захлебывался в крике и вновь начинал кричать. А потом все стихло. Но я смогла пошевелиться и открыть глаза. В первое мгновение показалось, что меня окружает беспросветная тьма. Но, повернув голову, я увидела светящуюся точку, не понимая, что это. А потом все чувства вернулись, и стало ясно. Я сижу на бетонном полу. Помещение огромное, с высокими потолками. Заброшенный заводской цех, вот на что это похоже. На длинном шнуре свисает электрическая лампочка, освещая пространство в несколько метров. Голова раскалывается от боли, и очень хочется пить. Я попыталась передвинуться, принять более удобную позу. За спиной стена, и сижу, привалившись к ней. Странно, но ни руки, ни ноги у меня не связаны. Я подтянула ноги, намереваясь встать, и тут в луче света появился Олег. Присел передо мной на корточки, улыбаясь, протянул бутылку с водой. Я жадно выпила почти половину. «Где мы?» — спросила. Голос звучал хрипло, едва слышно. «Какая разница?» Пожал он плечами и задал свой вопрос. «Банка кофе?» Я молча кивнула, он засмеялся. «Засыпаться проще всего на мелочах». «Это тебя я видела там?» «В доме?» «Нет, в том доме меня не было. Ты видела его?» Он кивнул за свою спину, и тут стало ясно, мы не одни. На веревке, переброшенной через балку, висел человек, привязанный за руки. Голова свесилась на грудь. Илья. Голый, с жуткими ожогами по всему телу. У его ног стояла паяльная лампа и ведро с водой. Воплощение ночного кошмара или фантазия маньяка. Я подумала, Илья мертв. Но он пошевелился, застонал, а Олег усмехнулся. «Никто не обещал, что смерть будет легкой. Тебе следует благодарить нашу девушку», — возвысил он голос, обращаясь к нему, а потом вновь повернулся ко мне. «Когда ты сказала, что вы встретились после длительного перерыва, я решил присмотреть за парнем и не прогадал. Мы тут побеседовали, пока ты была в отключке». «У меня к нему тоже есть вопросы», — сказала я. «Можно?» «Удовлетворить любопытство». «Да ради бога!» — усмехнулся Олег. «Я ведь твой должник». Он помог мне подняться, и я увидела пистолет. Он сунул его за ремень джинсов, сбоку, под правой рукой. Мы подошли ближе, и меня замутило от ран на теле Ильи. «Пить!» — попросил он. Я потянулась за бутылкой, которую держал Олег. «Ты девушка чувствительная», — с усмешкой сказал он. Только сочувствия он не заслуживает. Вспомни, что случилось с моими друзьями. Там были две женщины. Рассказать, что они сделали с ними. Твою подругу убил он. Из дома она выбралась. Он перехватил ее возле калитки. Я подумал, тебе это будет интересно. А вот и поинтересовался. Твоим друзьям не повезло, сказала я. Дружили не с тем человеком. И к нему у меня сочувствия нет. Просто любопытство. Немного помедлив, он протянул мне бутылку, и я помогла Илье сделать несколько глотков. «Расскажи мне о Геращенко, о Кассандре, которую ты убил». «Мой первый заказ», — усмехнулся Илья, а потом хохотнул, то ли от пыток разум помутился, то ли он просто чокнутый. «Ты был ее любовником?» Пришла я ему на помощь, сообразив, что говорить ему нелегко. Ломал голову, как обстряпать дело, и подумал, что проще с дамочкой познакомиться. А потом решил свалить убийство на работавших там парней. «Это не должно было выглядеть, как заказное убийство», — ответил он. «Вот я и постарался. А эти олухи решили спрятать тело и еще кого-то завалили. Ребята из нашего лагеря. Помнишь парня с девушкой, что пропали?» «Надо же! О них я не подумал». Все сложилось отлично для клиента, а для меня стало боевым крещением. Он вновь усмехнулся. Но потом Геращенко стали шантажировать, и он вновь обратился к тебе. «Да, — сказал, — надо всех зачистить. Но так, чтобы подозрений не возникло. Я не стал отказываться, хоть у меня было дело поважнее». «Охота на коллегу?» — усмехнулась я. «Ага, но я дал маху. Тип, который был с тобой, сбил с толку. Я стал следить за вами. А на вот этого внимания не обратил». Сосед при этих словах усмехнулся. Илья закашлялся. Я дала ему воды, отступив вправо немного назад. Олег вряд ли обратил на это внимание. Пистолет притягивал взгляд, он был совсем рядом, стоило лишь протянуть руку. Я поспешила задать очередной вопрос. «Ты следил за нами. Что дальше?» «Сообщил Геращенко, что вы были на базе. Поэтому он решил с нами встретиться. Хотел понять, что мы затеяли. А потом узнал о тропах возле Клепиков и сказал, что с последним клиентом надо поторопиться». «Значит, в Павла стрелял ты?» «Да». Я чуть подалась к Олегу, он стоял, сложив руки на груди. Судя по всему, считал, что я слишком увлечена разговором и не ожидал от меня никаких действий. «Сейчас», — мысленно произнесла я, зная, что второго шанса не будет. Ухватилась за рукоять пистолета, выдернула его из-за ремня и попятилась. Олег повернулся и сказал: «Плохая идея, детка». А Илья закричал: «Стреляй!» Я замерла, держа оружие в вытянутой руке. Попасть из этой штуки в человека довольно сложно. Зло усмехнулся Олег, в очередной раз, должно быть, с прискорбием отметив, что засыпаться проще всего на мелочах. Он был уверен, мне важно получить ответы, а я все это время думала о другом — дотянуться до пистолета и пристрелить к черту эту сволочь, потому что в противном случае он пристрелит меня. «Ты хоть представляешь, что я с тобой сделаю?» — спросил он, шагнув навстречу. Илья вновь крикнул: «Стреляй!» И я выстрелила. Пуля ушла куда-то в сторону. Олег бросился ко мне, а я выстрелила во второй раз. Он отступил назад, как боксер под градом ударов, держа правую руку перед собой, словно защищаясь. Покачнулся и упал на цементный пол. А я стояла и смотрела на кровь, которая растекалась вокруг его груди. Из ступора меня вывел голос Ильи. «Молодец», — сказал он, вдруг обнаружив удивительную живость. «Теперь развяжи меня». «Это вряд ли», — ответила я. «Что?» — то ли не расслышал, то ли не пожелал понять он. «Висишь высоко», — пожала я плечами. «Помоги мне, черт возьми!» — разозлился он. «Найди, чем срезать веревку. Кстати, это ты в кладовке ерзал, когда я с ним кофе пила?» Он застал меня врасплох. «И где же?» «В твоей квартире. Я поставил там прослушку, надеялся, твой парень сболтнет лишнее. Я ведь его подозревал, но не был уверен, что он тот, кто мне нужен. А сегодня решил прослушку убрать». «После неудачного покушения?» «Да. Кто знает, как бы все обернулось. Вдруг менты проверят твою квартиру». «Ну да, кто-то мог задаться вопросом, как киллер узнал, где искать Павла». «Я собрался уходить, а этот поджидал меня с электрошокером». «Не повезло. Могу вызвать скорую, полицию. Как тебе идея?» «Обойдусь без скорой. Попытайся развязать веревку». «Я думаю, действительно обойдешься. И без скорой, и без полиции». Я навела на него пистолет, и он забеспокоился. «Послушай, там в доме я дал тебе уйти, потому что узнал тебя. Помнишь, как мы купались под луной?» «Я помню ванную и сваленные в ней трупы. А мне ты дал уйти в надежде добраться до киллера». «Черт с тобой, вызывай полицию!» «Ну да», — кивнула я. «У тебя будет неплохой шанс выкрутиться. Какой-то маньяк тебя похитил, пытал и даже не потрудился объяснить, за что такая немилость. Определенно шансы есть. Звони, дура, пока я здесь не загнулся. А вот Ире ты шансов не оставил». Не обращая внимания на его слова, продолжила я и выстрелила. Он дернулся и затих. А я почувствовала за спиной кто-то есть. Резко повернулась и увидела Берсенева. Он стоял всего в паре метров. «Меня тоже пристрелишь?» — спросил хмуро. «Ей за что?» «Повод всегда найдется». Он протянул руку, и я отдала ему пистолет. Сергей огляделся, насвистывая. «Жестко». Кивнул, вроде бы удовлетворенно, и процитировался с мешком. «Обидеть Аллу может каждый, не каждый может убежать. Завалила двух мужиков, и держишься молодцом. Это не мужики. — сказала я. «Упыри, которые убивают за деньги. Дай мобильный». «Зачем?» — как будто удивился Берсенев. «В полицию звонить». «А вот с этим повременим». Сунув пистолет за пояс, он достал из кармана латексные перчатки и стал их натягивать. «Предусмотрительно», — сказала я. Он кивнул. «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится». Он обыскал труп Олега, протянул мне мобильный. «Твой?» «Да». Я взяла телефон, начала набирать номер. Берсенев повторил: «Не спеши». Взял меня за руку и повел к пролому в стене, где в предутренних сумерках отчетливо была видна лестница. «Ты как здесь оказался?» — спросила я. Интуиция сработала. Хоть я и уверял себя, что ты в безопасности, но внутренний голос шептал: «Ничего подобного. Я тебе позвонил, мобильный оказался отключен, и я начал беспокоиться, поехал к тебе. Во дворе подошел к парнишке и попросил подняться в твою квартиру. На тот случай, если мне открыть дверь ты не пожелаешь. Дома тебя не оказалось. Я занял позицию во дворе в надежде, что здесь ты в конце концов появишься. Но ты не появилась. Зато в половине второго ночи показался дядя с инвалидной коляской, в которой сидел другой дядя. Оба в бейсболках, лиц не разглядишь. Но для прогулки было поздновато, и я отправился за ними. Тот, что в коляске, был без чувств, и его весьма неуважительно запихнули в багажник машины. Стало совсем уж интересно. Дядя вернулся в дом, и вскоре появился вновь с пассажиром в коляске. Тот тоже был в бейсболке и закутан в плед. Но любящее сердце не обманешь. Стало ясно, почему ты не отвечаешь на звонки. С тобой обошлись куда мягче, положив на задние сиденья. «Где мы?» — спросила я. «Заброшенные заводские цеха». «Чего ж полицию не вызвал?» «Подумал, надежнее, если я сам возьмусь за твое спасение. Но ты, как выяснилось, не особо в этом нуждалась». «Наверное, потому что ты не особо торопился», — усмехнулась я. «На самом деле я вас потерял, стараясь не попасться на глаза твоему соседу. В этих развалинах успеешь состариться, прежде чем начнешь ориентироваться. На счастье, пленник орал довольно громко, когда я вас отыскал. А вы вполне мирно беседовали. А пока я решал, как тебя спасать, ты обзавелась пушкой». Мы вышли из здания. Возле соседнего корпуса, такого же брошенного, стояла машина Берсенева. «Надо звонить в полицию», — напомнила я. «Не надо», — покачал он головой. «Почему?» «Они, конечно, упыри, но от неприятностей тебя это не убережет. Допустим, первого ты застрелила, защищаясь. Тут все более-менее ясно. Но второй был безоружным, к тому же связанным. У законников на этот счет свое мнение». «Сейчас, когда ты это сказал, я в самом деле чувствую себя преступницей». «Это пройдет. А в любом случае калечить себе жизнь не стоит. Завтра позвоню из телефона автомата, сообщу, что слышал здесь выстрелы. Почти наверняка следователи захотят с тобой встретиться. Ведь один из убиенных — твой сосед. О том, что со вторым вы приятели, тоже, скорее всего, узнают. В общем, дабы не сболтнуть лишнего, лучше где-нибудь отдохнуть месяцок. А когда душевное равновесие вернется...» Он помог мне сесть в машину и весело подмигнул. А я заревела, стиснув рот рукой. Мы ехали по городу, пустынному, серому в эти утренние часы. И я все не могла успокоиться, сама толком не зная, кого и что оплакиваю. Убить убийцу — это значит бороться со злом или самый простой способ его увеличить? Я не знала ответ на этот вопрос и сомневалась, что когда-нибудь смогу его найти. Мы въехали во двор моего дома, я поспешно вытерла слезы и сказал: «Спасибо, что довез». Собралась выходить, но вместо этого потянулась к Берсеньеву. Он обнял меня, уткнулся лицом в мои волосы, легонько поглаживая по спине. «Ты меня бросишь?» — собравшись силами, спросила я. «Когда-нибудь обязательно. Или ты меня. Пошли». «Куда?» — не поняла я. «К тебе, естественно. Сделаем этот мир ненадолго прекрасным». Я проснулась и сразу поняла, что его рядом нет. Его нет, и я никогда не узнаю, почему он вернулся, а потом ушел опять. Я вообще ничего не знаю о нем, а то, что знаю, меня пугает. Но от этого я не могу любить его меньше. Он вернется. Надо лишь набраться терпения. Лежать, не открывая глаз, и тогда скрипнет дверь, он подойдет и, склонившись к моему лицу, тихо скажет: «Привет. Я терпеливая. Я буду ждать. Сегодня, завтра, всегда. Все то время, что длится, это всегда. По сути, не так уж и долго. Всю мою жизнь».